Мария Сергеевна, мать Лены, встретила дочь и внуков с радостью и удивлением. Лена попросила ее не задавать никаких вопросов и сказала, что они побудут здесь несколько дней, так как и ей, и детям нужно немного отдохнуть. Мария Сергеевна ничего не стала спрашивать. Она просто поняла, что у Лены не все в порядке в семье. Она видела нового зятя только на фотографии, и он ей очень не понравился. По ее выражению, у него было лицо фашиста, и что только Лена могла в нем найти. Но Лена, когда звонила матери, всегда говорила, что у нее все хорошо. Внуки быстро привязались к бабушке, и она с удовольствием проводила с ними время. Антошка рассказал ей по секрету, что Стас сильно бьет маму и кричит на них, и что он совсем не хочет, чтобы мама к нему опять возвращалась. Мария Сергеевна похоронила мужа 10 лет назад. Он был шахтером и погиб в шахте вместе со всей своей бригадой от несчастного случая. Все годы их совместной жизни были заполнены любовью и заботой друг о друге. Их единственная дочь Лена видела своих родителей счастливыми в их браке, и их семья почти никогда не знала ссор и скандалов. Переживания о дочери сжимали болью сердце, и она решила поговорить с Леной, которая все еще скрывала от матери свою печаль. На третий день после приезда Лены с детьми, после завтрака, когда дети играли во дворе, Мария Сергеевна начала с Леной совсем нелегкий для нее разговор. «Дорогая моя доченька», – осторожно и с нежностью в голосе сказала она, – «я вижу и понимаю, что у тебя в жизни что-то происходит неладное. Ты никогда мне ничего не рассказывала. И не надо, если ты так хочешь. Но я твоя мать, а ты мое дитя. Твоя боль – это и моя боль. Женщина ради своей любви может перенести многое. Но когда дело касается детей, это совсем другое. Антошечка рассказал мне, что этот человек бьет тебя и очень жестоко. Ребенок плакал и говорил, что не хочет ехать домой, что он его боится. Что же это, детка? Зачем так жить? Твой папа никогда не обижал меня, ведь ты сама знаешь, как мы дружно жили. А если этот твой Стас начнет бить детей, как ты сможешь это пережить? И как теперь, когда я все знаю, можно жить спокойно? Оставь его, Леночка, пока не поздно. Он искалечит тебя и еще, не дай Бог, детей тоже. Он откупится и от тюрьмы, и от властей. Денег у него много. Я иногда думаю, что не нужно было вам с Геной разводиться. Может, и не пил бы он так, как сейчас. Ведь он родной отец детям. Бедная ты моя, как тебе тяжело. И чем тут поможешь? Твоя свекровь, царство ей небесное, всегда говорила, что люди должны во всем полагаться на Бога, и Он поможет. Может, и правда Он есть, я не знаю. Лена уже не скрывала от матери своих переживаний. Она рассказала ей все. Мария Сергеевна обняла плачущую дочь, и так они сидели, как 10 лет назад, когда погиб ее дорогой муж и любимый отец Лены. И горе разрывало их сердца. Лена укладывала детей спать, и вдруг услышала, что возле дома остановилась машина. Сердце пронзило холодом. Мария Сергеевна первая вышла во двор и подошла к калитке. Из машины вышел Стас с двумя огромными сумками и букетом цветов. Он вежливо поздоровался с тещей и сказал, что приехал за Леной и детьми, так как надеется, что они уже отдохнули, и пора возвращаться домой. Мария Сергеевна не спешила открывать калитку Стасу и сказала, что Лена и дети уже спят. Но вдруг услышала за спиной шаги дочери. Лена попросила мать, чтобы она пошла к детям, и сама подошла к калитке, вопросительно глядя на Стаса. «Леночка, дорогая, почему ты уехала так внезапно?» Ласковым голосом спросил ее Стас. «Я так волновался и везде тебя искал, и, как видишь, нашел. Я не могу без тебя жить и даже работать. Прости меня, если я обидел тебя. Больше никогда этого не повторится. Любимая моя, поехали домой. Я заказал билеты, и через 2 дня мы с детьми поедем в круиз по Средиземному морю на 3 недели. Ты отдохнешь и успокоишься, да и детям будет интересно. Пойдем, ты познакомишь меня со своей мамой. Я привез ей подарки и хочу с ней познакомиться. Открой эти запоры, я так хочу обнять тебя. Я так соскучился по тебе, Ленчик мой». Лена смотрела на Стаса и чувствовала, какую власть имеет над ней этот человек. Сейчас он казался ей таким любящим и нежным. Его небритое лицо и страдальческие глаза вызывали в ней жалость к нему. Она открыла калитку и впустила его во двор. Он с такой силой сжал ее в своих объятиях, что она невольно вскрикнула. В ту же секунду Мария Сергеевна оказалась рядом. Убедившись, что ничего страшного не происходит, она снова вернулась в беседку, из которой наблюдала за дочерью и непрошенным гостем. Лена проводила Стаса в дом и позвала мать познакомиться с зятем. Стас рассыпался в любезностях перед Марией Сергеевной, называя ее прекрасной дамой. Он ложил на стол пакет за пакетом и без остановки говорил, как он рад, что наконец познакомился с Леночкиной мамой и что небольшая разница в возрасте не позволяет ему называть Марию Сергеевну мамой, и он будет называть ее просто Марией. И теперь он видит, в кого его Леночка такая красавица и умница. О детях он ничего не спрашивал. Мария Сергеевна отметила это про себя и с грустью наблюдала за дочерью, которая как будто бы забыла о своем недавнем переживании. Стас стал торопить ее быстрее собираться. Лена попросила его подождать ее в машине, пока она разбудит детей и соберет свои вещи. Стас послушно вышел. Мария Сергеевна взяла дочь за руки и со слезами спросила: «Леночка, доченька, неужели ты с ним уедешь?» «Да, мама», – спокойно ответила Лена. «Мне кажется, что он очень сожалеет о том, что обижал меня, и больше он этого не сделает, он обещал. Через 2 дня мы и дети едем в круиз по Средиземному морю. Я верю, что теперь у нас будет все хорошо, мамочка. Разбуди детей и одень, пока я соберу свои вещи». Мария Сергеевна с сожалением посмотрела в глаза дочери и твердо сказала: «Может, вы и поедете, я не знаю. Но детей я тебе не отдам. Пусть они останутся со мной, время покажет. Я не доверяю Стасу, он лицемер, и ты сама это знаешь. Я боюсь за тебя. Но ты решила ехать с ним. Я вижу это по твоим глазам, которые еще совсем недавно были в слезах. Ты взрослый человек, и я не могу тебе запретить ехать с ним. Я могу только предостеречь тебя. Будь осторожна и помни, что говорила тебе твоя свекровь о Боге, которая любила тебя как дочь. О детях не волнуйся. Постарайся до своего отъезда в круиз привезти или переслать почтой детскую одежду и Антошины документы для школы. Через 2 недели ему идти в 1-й класс. Береги себя и помни, здесь твой дом. Они обнялись. Лена быстро вышла и, не оглядываясь, чтобы не видеть слезы матери, которая вышла ее провожать, села в машину. Ей показалось, что Стас обрадовался тому, что дети остались с бабушкой, и это слегка огорчило ее. Он снова преподнес Лене дорогие подарки и украшения, потом попросил ее одеть все новое и с выражением довольства на лице повез ее в дорогой ресторан. На следующий день он позволил Лене перед поездкой сходить в дорогой модный салон, подстричь и уложить волосы, сделать маникюр, педикюр и купить все нужное для путешествия. Потом он сказал ей, что будет весь день занят в институте, чтобы перед отпуском привести в порядок все свои бумаги, и уехал. Лена упаковала вещи для отъезда, сделала в квартире уборку и решила позвонить матери и сказать, что вечером они со Стасом привезут детскую одежду и документы для Антона. Потом она обнаружила, что телефонной трубки нет на месте. Сигнал показал, что она находится в кабинете Стаса. Лена почти никогда не заходила туда. Стас не позволял ни ей, ни детям делать это. Она, конечно, могла позвонить со своего мобильного телефона, но она все же решила зайти на запретную территорию. Телефонная трубка лежала возле компьютера на листках с печатным текстом. Сначала Лена не обратила на них никакого внимания, но потом ей захотелось их полистать. Листки были исписаны какими-то формулами, в которых Лена ничего не понимала. Она аккуратно поправила стопку, чтобы Стас не заметил, что она здесь была. И вдруг под ней заметила еще один лист, который отличался от других листков тем, что был написан от руки. Лена взяла его и начала читать. «Дорогой мой сын, как твое здоровье? И как вообще твои дела? Как тебе живется с твоей новой женой? В прошлом письме ты писал мне, что она необразованная и тебе с ней неинтересно. Да и дети ее тебя сильно раздражают. Конечно, она молодая и красивая, но такого добра везде хватает. Я не совсем понимаю твое к ней отношение. Ты уже не так молод, и тебе нужен прочный, спокойный брак с мудрой, образованной светской женщиной. Конечно, я советовала тебе жениться на женщине с ребенком, но если тебя раздражают ее дети, это плохо может сказаться на твоих больных нервах. Тебе нужен покой и тишина, комфорт и забота. Если ты не уверен в дальнейшей семейной жизни с этой женщиной, не вези ее в Москву. Твоя шикарная квартира не для детских игрушек и беспорядка. Да и у меня совсем нет желания знакомиться с ней и с ее детьми. Если, как ты пишешь, отец ее детей алкоголик, то у них может быть плохая наследственность. Зачем тебе с твоей солидностью такая проблема? Для меня главное, чтобы ты был спокойным и уравновешенным. Тебе нужно работать в тишине и комфорте. Недавно встретила Татьяну. Мы посидели в кафе и поболтали немного. Она расспрашивала о тебе, и по ней видно, что она жалеет о вашем разводе. Замуж она не вышла, но по служебной лестнице пошла очень высоко. Думай сам. По крайней мере, вы с ней на одном интеллектуальном уровне, да и я нашла с ней общий язык и общих знакомых. Очень скучаю. Пора тебе возвращаться в Москву. Твоя квартира в идеальном порядке. Моя домработница Зина следит за ней и твоими растениями. Пиши мне, буду ждать. Ты ведь знаешь, что я не люблю говорить о личных делах по телефону. Целую тебя, Стасик, твоя мама. На душе у Лены стало опять тяжело. Она положила письмо на место, оставила телефонную трубку там, где она лежала, и вышла из кабинета. Судя по дате, Стас получил это письмо от матери неделю назад, еще до того, как она уехала от него с детьми. Возможно, таких писем было очень много. Почту всегда брал Стас, и ключ от почтового ящика был у него на связке вместе с ключами от дома и машины. Лена передумала звонить матери. Настроение у нее было испорчено. Своим разумом она понимала всю реальность происходящего, но ее сердце не соглашалось с этим. Женское самолюбие и гордость диктовали ей, что Стас любит ее, и она в этом убедилась вчера, когда он был такой внимательный и сделал ей столько подарков. Она стала гнать от себя неприятные мысли о матери Стаса и его бывшей жене Татьяне и решила ни за что не признается мужу, что читала письмо. Ей вдруг захотелось позвонить ему. На ее вопрос, как у него дела и обедал ли он, и если нет, то, может быть, они сделают это вместе, Стас попросил ее заниматься своими делами и не мешать ему работать. Потом он добавил, что хочет видеть ее вечером с новой прической и в полном, как он выразился, параде. Они отметят сегодня начало отпуска в дорогом ночном клубе «Инкогнито», а завтра будут полностью принадлежать друг другу. Лена, несмотря на его просьбу не мешать ему работать, спросила, когда он планирует их переезд в Москву. Стас помолчал немного и сказал, что он еще не решил и что ему нужно подумать. Потом он попросил Лену быть готовой к 9 часам вечера и ждать его дома. Лена немного успокоилась. Потом позвонила одной знакомой, которая гадала на кофейной гуще, и договорилась о встрече на 6 часов вечера. После парикмахерской она пошла на автобусную остановку. Ее мысли были заняты Стасом и его матерью. Она понимала, что у нее больше никогда не будет такой свекрови, как покойная Анна Ивановна, и что мать Стаса – женщина расчетливая и холодная. Ей нечего рассчитывать на ее любовь, особенно к детям, с которыми она даже знакомиться не хочет. Но, может быть, Стас сможет ее убедить? В сердце Лены теплилась надежда на счастливую жизнь со Стасом в Москве. Ей было интересно, что скажет гадалка о ее будущем. С этими мыслями она зашла в автобус, села на свободное сиденье и вдруг увидела Геннадия, своего бывшего мужа. И вот теперь Лена сидела в парке на скамейке и плакала от страшной тоски и одиночества. Она снова пыталась убедить себя в том, что Стас безумно ее любит, и гнала от себя воспоминания о его жестокости к ней и ее детям. Она пыталась успокоиться, ведь ей нужно быть в полном порядке к 9 часам вечера. Сейчас 7. Нужно торопиться. Она слишком долго сидела в парке. Если она не успеет собраться к приходу Стаса, он будет недоволен. Это может испортить ему настроение. А Лена этого очень боялась.